Глава 12. Среда. Третья степень в облегченном варианте. Беллами явился в малайский клуб в 9:45. На нем был вечерний костюм. Он выглядел безукоризненно и казался совершенно счастливым. Финала Рок сидела у стойки и потягивала двойной мартини с вишенкой в стакане. В противоположном углу Харкот Марч, не слишком твердо державшийся на ногах, играл на одном из фруктовых автоматов. Беллами повесил шляпу на крючок и подошел к стойке. Финала обернулась и одарила его улыбкой. «Я бы хотела угостить вас, Ники», — предложила она. Он улыбнулся, и она заметила про себя, что было в его внешности нечто весьма привлекательное, приятное и дружеское. Она отдавала себе отчет в том, что это лишь маска, что на самом деле он был либо страшно опасен, либо жесток, либо очень хитер. Она не знала, каков он точно, но ей нравилось болтать с ним и приятельствовать. В отношениях с мужчинами она была экспериментатором, и ей казалось, что дружба с Беллами напоминает дружбу с красивым тигренком. Приятно смотреть на него, играть с ним и все время испытывать восхитительное чувство опасности. Вдруг он неожиданно бросится на тебя и вопьется своими острыми когтями или зубами. «Спасибо, Финелла», — согласился Беллами. «Я бы выпил мартини, большой стакан». Она заказала, а затем нежным голосом произнесла. «Ну, Ники, я выполнила ваше задание. Вон он в углу, дожидается вас. Хотя он этого и не знает. Он думает, что мы сейчас поедем в монастырь. Вам придется вывести его из заблуждения». «Спасибо, дорогая», — поблагодарил Беллами. «Я сделаю это, когда придет время». Он сделал глоток. Финелла, затаив дыхание, словно бы от страха, спросила. «Что вы сделали с этим несчастным дьяволом, Ники? Он в ужасном состоянии. Собственной тени боится. Вы чем-то его напугали до смерти. Его так жалко, знаете?» Беллами расплылся в улыбке. «Не пытайтесь изображать материнскую заботу, Финелла». «Я не пытаюсь», — резко ответила она. «Материнские чувства не совсем мой стиль, если вы успели заметить. Но мне кажется, что стыдно, черт возьми, дурачить бедного человека только потому, что его в чем-то подозревают». Он положил руку ей на плечо. Финелла резко повернулась и посмотрела ему в глаза. Они были холодными, как льдинки. Она вдруг испугалась и вздрогнула. Беллами спокойно сказал. «Финелла, дорогая, сколько женщин погубили свою карьеру только потому, что были любопытны, делали скоропалительные выводы или пытались защищать людей, подобных Харкоту, от того, в чем они сами виноваты? Послушайтесь моего совета. Занимайтесь своим делом. Так будет безопаснее». Финелла пожала плечами и, слегка улыбнувшись, согласилась. «Вероятно, вы правы, Ники. Беру свои слова обратно». Она допила свой мартини, и Беллами, заказав еще два, дружелюбно взглянул на нее. «Так-то лучше, Финелла. Оставайтесь хрупкой, но мудрой женщиной». Он помолчал, закуривая. «И бога ради, не пытайтесь служить двум господам одновременно. Это пагубная привычка». Финелла посмотрела на него с удивлением. «Что вы хотите сказать этим, Ники?» «Вы работаете на Ферди Мотта», — ответил он. «Ходите, ищите. Знакомитесь с разными людьми, которые не прочь поиграть в картишки. Приводите их к Мотту и получаете за это комиссионные. Ну и славно, это ваш бизнес. И если он вас устраивает, и если вы ничего другого не можете найти, все более-менее в порядке». Он глубоко затянулся и медленно выпустил дым. «Но как только вы начинаете сочувствовать таким птичкам, как Харкот, вы вступите на скользкую стезю», — ровным голосом поучал Беллами. «Сочувствие не доводит до добра, если вы сочувствуете не тому, кому следует. Оно может поставить вас в весьма затруднительное положение. Кончайте с этим, Финелла». «Наверное, вы правы», «Я больше не буду», — пообещала она. «Будете», — все еще улыбаясь, возразил Беллами. «Вы же не перестанете быть собой. Покойной ночи, дорогая». Он повернулся и прошел в другой конец стойки. «Послушайте, блондиночка», — обратился он к барменше. «Дай-ка мне виски с содовой и стакан содовой с ангостурой. Это я возьму сейчас. А пока я буду говорить с мистером Марчем, ты приготовишь мне в плоской четвертьлитровой бутылке из-под виски другую крепкую смесь, которую я возьму с собой. Одна треть виски, одна бренди и одна джина». «Господи, боже мой! Ну и смесь!» — воскликнула блондинка. «Вы хотите, чтобы вас вывернуло наизнанку?» Она поставила на стойку то, что он заказал сначала, и добавила. «Остальное сейчас приготовлю. Для кого бы оно ни предназначалось, пусть примет мои соболезнования». Беллами отошел в угол, где Харкот все еще играл на автомате, и сказал ему. «Харкот, вот содовая с ангостурой. Сядьте, выпейте и послушайте меня». Марч сердито огрызнулся. «С кем это вы, черт вас дери, Ники, разговариваете? Я хотел бы, чтобы вы зарубили себе на носу. Сядьте и заткнитесь», — прервал его Беллами. «Если вы закроете рот и откроете уши, я, может быть, спасу вас от веревки, на которой иначе вы будете болтаться месяца через два. Я сказал, может быть. В вашем нынешнем положении, Харкот, театральные выходки неуместны». Марч сел за стол. Беллами заметил, что у него дрожат руки. Он поставил перед ним содовую с ангостурой. «Выпейте все сразу и послушайте меня». Марч взял стакан и залпом осушил его. Беллами раздавил окурок, закурил новую сигарету, отпил из своего стакана и осторожно поставил его на стол. «Если вы будете слушать меня внимательно и делать то, что я скажу, обещаю вам, что все будет в порядке. Вам нужно лишь молчать и не прерывать меня своими дурацкими замечаниями, потому что вряд ли вы можете сказать что-нибудь, о чем я сам уже не догадался. Вам ясно, Харкот?» «Ясно», — ответил Харкот. «Никаких обещаний я давать не буду, я вам не доверяю, Беллами. Но я слушаю». «Вот и отлично. Мне совершенно безразлично, доверяете вы мне или нет. Но вы будете делать то, что я скажу, по двум причинам. Если вы не сделаете того, что я вам велю, вы будете болтаться на веревке за убийство Фреды Веннинг. Будьте уверены. Это первое. Второе. Если вы сделаете то, что я скажу, завтра вечером я дам вам 100 фунтов. Думаю, вам этого будет достаточно, особенно теперь, когда источник ваших доходов перекрыт». «Что, будь я проклят, вы можете знать об источнике моих доходов?» Беллами сардонически усмехнулся. «Все», — сказал он невозмутимо. «Я знаю так много, что об этом незачем даже говорить. Вы будете сидеть молча?» «Ладно», — согласился Марч. «Слушаю. Кажется, мне придется вас выслушать. 100 фунтов позарез нужны». «Не сомневаюсь», — кивнул Беллами. «И когда вы их получите, Харкот, послушайтесь моего совета. Устройте себе отдых где-нибудь подальше. Поезжайте в деревню и перестаньте пить. Тот образ жизни, который вы ведете, не для вас». Марч вертел на столе свой стакан. «Мы выйдем отсюда через пару минут», — продолжал Беллами, «и отправимся на квартиру к Филиппу Веннингу. Не удивляйтесь, Харкот, я еще не сказал самого главного. У Скотленд-Ярда есть все улики против вас», — спокойно предупредил он. «Это готовенькое дело. Улики косвенные, правда, но масса людей была приговорена к повешению по косвенным уликам. У вас нет ни малейшего шанса. Вы слушайте спокойно, какое дело вам шьют. Они считают, что Фреда Веннинг в течение некоторого времени была вашей любовницей. Есть человек, который готов в этом поклясться. А Айрис Берингтон может подтвердить это тем, что вы сами рассказывали ей, как собирались получить от Фреды деньги в понедельник вечером. Вы должны были в этот вечер сопровождать Фреду на вечеринку к Кэроли Эверард, и поэтому заехали за ней. Потом вы поссорились, и она не дала вам денег. Тогда вы повезли к Кэроли Айрис Берингтон и рассказали ей, что поссорились с Фредой из-за того, что та не дала вам денег. Вы ушли от Кэролы с женой, но она одна поехала на свою квартиру, а вы неизвестно куда отправились, хотя утверждаете, что бродили в темноте по улицам. У вас нет алиби. Вам никто не поверит. Вы приехали к Айрис снова вскоре после 11:30, и вид у вас был такой, что в гроб краши кладут. Она уверена, что вы снова были у Фреды, и что вы ее убили. И присяжные поверят, что вы ее убили. Попробуйте здесь что-нибудь доказать. Марч открыл рот, но Беллами не дал ему ничего произнести. «Заткнитесь! Я сказал, чтобы вы только слушали. В этом ваш единственный шанс». Марч пожал плечами. Казалось, что он стал меньше ростом. В глазах его был ужас. «Веннинг хочет вас видеть», — продолжал Беллами. «Он хочет вас видеть, так как страдает от вполне простительного в его положении любопытства. Ему хочется узнать, как такому типу, как вы, удалось сделаться любовником женщины такого высокого класса, как Фреда. Я оставлю вас наедине обсудить эту часть дела. Но в нем есть и другая, и с вашей точки зрения гораздо более важная часть», — продолжал свой рассказ Беллами. «Если вы еще не знаете этого, я вам сообщу, что трижды, начиная с сентября, кто-то продавал неприятелю планы пропаганды отдела С. Следствие занимается и этим. После первой утечки информации выгнали Ферди Мотта, вас и меня. Это было в сентябре. Думаю, нас выгнали потому, что каждый из нас мог иметь к этому отношение. Ничего конкретного против нас не было, но правительство желало себя обезопасить. С тех пор они все время пытались найти, кто же виновен в краже секретных материалов. Мне кажется, что сейчас Веннинг знает это. Ему в голову пришла идея, что его жена передавала документы кому-то, кто их продавал. И он считает, что этим кем-то были вы. Если у вас хватит ума, то, разговаривая сегодня вечером с Веннингом, вы признаетесь, что он прав. Я не хочу, чтобы вы отрицали ни того, что убили Фреду, ни того, что торговали секретными материалами. Меня не интересуют ваши возражения, и никого они не будут интересовать. Вам следует помнить это. Что меня интересует, так это факт, о котором я сейчас скажу. Теперь слушайте внимательно. Я совершенно уверен, Харкотт, что у них достаточно оснований, чтобы повесить вас за убийство Фреды. Но если у вас хватит ума дать понять Веннингу, что это вы продавали секретные материалы, которые передавала Фреда, то могу обещать, что вы будете в полной безопасности. Хотите знать почему? А вот почему. С точки зрения правительства, утечка секретных материалов – дело гораздо более важное, чем убийство Фреды Веннинг. Так и должно быть. Одно дело – преступление против личности. Другое – государственная безопасность. Тем более в военное время. Понимаете разницу? Очень хорошо. Если вам удастся связать в одно-два преступления, вы спасены. Как только вы заявите, что Фреда действительно снабжала вас секретными материалами, а вы их продавали, их будет заботить только одно – каким образом вы их продавали? Они захотят узнать, кому вы их сбывали, где это происходило и как они попадали в Германию. Соображайте, Харкотт, что здесь есть чем поторговать. Они не повесят вас до тех пор, пока вы будете давать им информацию. А вы можете заключать с ними сделки. Такое бывало и раньше, поверьте мне. Если вы зароните в их головы идею, что вы именно тот человек, который продавал государственные тайны, они будут беречь вас, как зеницу ока. И сыграй вы точно, вы избежите наказания, как пить дать. Но если ошибетесь, что ж, тогда мне вас жаль. Можете тогда говорить, что хотите, отрицать что угодно. Вас повесят за убийство Фреды Веннинг. Это так же точно, как то, что меня зовут Николас Беллами. Можете все это обдумать. Марч ничего не ответил. Его словно обухом по голове ударили. Он сидел, вперив взгляд в пространство прямо перед собой. Пальцы его дрожали, глаза расширились. Беллами встал и пошел к бару. Блондинка-барменша приготовила смесь, которую он просил, в плоской четвертьлитровой бутылке из-под виски. Беллами взял ее и положил в боковой карман брюк. Заказал два виски с содовой и отнес их за стол, где сидел Марч. «Выпейте стаканчик, Харкотт. Это поможет вам собраться», — предложил он. Марч выпил виски и хриплым голосом проговорил. «Я ужасно себя чувствую, Ники. Я не понимаю, на каком я свете. Все это похоже на какой-то плохой спектакль. Мне все время чудится, что вот сейчас я проснусь, и окажется, что все это мне снилось». «Такой кошмар не приснится», — возразил Беллами. «Подобное может случиться лишь наяву. Это такая правда, которая страшнее любого вымысла. Ну, поехали. Нам пора к Веннингу». Харкотт встал, выпрямил плечи и сказал. «Хорошо, Ники. Видит Бог, я собираюсь последовать вашему совету и сделать именно то, что вы говорите. В конце концов, какое значение имеет то, что я скажу Веннингу? Я всегда могу завтра от своих слов отказаться. Я не давал присяги. И квартира Веннинга не зал суда». Беллами кивнул. «Вы совершенно правы, Харкотт. Думаю, вы поступаете очень мудро». Марч встал на ноги, немного покачался и сказал. «А я думаю, что вы сам дьявол. Будь я проклят, если это не так». Беллами расплылся в улыбке. «Опять вы правы, Харкотт. Выход там». Он взял Марча под руку и повел его к двери. Такси ползло в кромешной тьме к площади Беркли. Беллами, доставая сигарету, слышал, как тяжело дышал Марч. Не без цинизма он подумал, что пришла пора Харкотту заплатить свои долги обществу. И вдруг сказал. «Финелла — очаровательная женщина, не правда ли, Харкотт?» Марч неловко заерзал. «Она мне нравится. В ней есть что-то, что я люблю. Она добрая». Слова с трудом выталкивались у него изо рта. Беллами пришлось сосредоточиться, чтобы разобрать их. «Мне эти женщины надоели», — продолжал Марч. «Все они, будь прокляты, без исключения. Всю жизнь меня преследуют неприятности и всегда из-за женщин. Мне нужно найти такое место, где их нет совсем. Но нельзя. От них нельзя скрыться». «Но ведь Финелла вам нравится», — мягко возразил Беллами. «Да», — ответил Харкотт. «Нравится. Ничего не могу с этим поделать». В темноте Беллами кивнул головой. «У меня есть основания полагать, что и вы ей не безразличны, Харкотт. Несмотря на ваше пестрое прошлое. Вы, кажется, много беседовали с Финеллой в последние сутки». «Мне необходимо было с кем-нибудь говорить», — жалобно произнес Марч. «Молча я бы сошел с ума». «Понимаю», — заметил Беллами. «Вы и сейчас, уверен, чувствуете себя не лучшим образом». Он полез в карман и достал бутылку со смесью, приготовленной блондинкой-барменшей. «Сделайте добрый глоток, Харкотт», — предложил он. «Это крепкое пойло, но очень хорошее. Оно вас взбодрит». «Спасибо», — ответил Марч. Он взял бутылку. Когда огненная микстура обожгла заднюю стенку горла Харкотта, Беллами услышал глухое рычание. «О, боже!» — прохрипел Харкотт более низким, чем обычно, голосом. «Это действительно крепкое пойло. Беллами посмотрел в окно и понял, что они находятся ярдах в 100 от дома Хайда. Он отнял у Марча бутылку, положил ее в карман пальто и велел шоферу остановиться. «А теперь пройдемся немного, Харкотт. Мы уже почти приехали. Свежий воздух прочистит вам мозги». Он улыбнулся. «Вы должны быть покладисты и невозмутимы во время этого интервью». Беллами вышел из машины, расплатился с водителем, включил свой электрический фонарик и помог выбраться Марчу. Несколько шагов Харкотт сделал твердо, но после того, как свежий ночной воздух добрался до его легких, выпитое начало сказываться. Он стал качаться из стороны в сторону, и если бы Беллами не держал его под руку, наверняка бы упал. «Держитесь прямее, Харкотт», — посоветовал Беллами. «В таком виде появляться там не годится, знаете ли. Ведь вы должны быть начеку». «О, Господи!» — сказал Марч. «Я, кажется, пьян». Беллами позвонил в квартиру Веннинга. Отнимая руку от кнопки звонка, он уже приветливо улыбался. Левой рукой он крепко держал Марча под локоть. Веннинг открыл дверь, посмотрел на Беллами, потом на Марча. «Входите!» — пригласил он. Он стоял у двери, пока Беллами вел Марча внутрь квартиры. «Ну вот он», — сказал Беллами. «Лично я думаю, что он здорово пьян. Я надеялся найти его трезвым». Веннинг взглянул на Марча. Он был очень бледен, лицо его словно застыло. Резко обозначились скулы. «Ну и тип», — проворчал он. Марч ничего не произнес. Он стоял, поддерживаемый Беллами. Голова его глупо падала то в одну, то в другую сторону. Беллами провел его через холл и короткий коридор в гостиную и подтолкнул к дивану у камина. Голова у Марча откинулась назад. Он потерял сознание. Беллами стал спиной к камину и достал портсигар. Он глядел на Марча с циничной улыбкой. Когда вошел Веннинг, Беллами сказал: «Не думаю, что он так хорош, как представляется, Филипп. Он быстро напивается, но также быстро трезвеет. Полагаю, минут через 20 он будет в порядке. Дайте ему тогда стакан содовой. Это прочистит ему мозги. Может быть». Веннинг кивнул и с отвращением посмотрел на развалившуюся на диване фигуру. Вынимая сигарету, Беллами подумал, что понадобится гораздо больше, чем 20 минут и стакан содовой, чтобы привести Марча в более-менее разумное состояние. «Мне нужно идти, Филипп», — сказал он. «Оставляю этого Борова на вас. Вернусь после 11. К тому времени постарайтесь закончить со своим делом, и мы примемся за него вместе». «Хорошо», — ответил Веннинг. Беллами вышел. В дверях он оглянулся. Веннинг стоял у изголовья дивана и глядел на Марча так, словно это было какое-то диковинное животное. Беллами направился к площади Беркли. Он взял такси на ее западной стороне и поехал в малайский клуб. Там у стойки было с полдюжины посетителей, но Финелла уже ушла. Беллами прошел к дальнему концу стойки и заказал мартини, спросив у барменши: «Значит, миссис Рок ушла?» «Да», — с вызовом ответила та. «Вы, кажется, начинаете охотиться за ней. Так вот, мне кажется, что вы ей уже не нравитесь, как прежде», — насмешливо добавила она. «Вот как», — удивился Беллами. «А почему, как ты думаешь?» «Будто сами не знаете. Любой, кто видел, как вы с ней разговаривали сегодня, понял бы, что она была чем-то страшно расстроена. Это так на нее не похоже. Она ведь всегда улыбается». «Правда?» — сказал Беллами. «Ну что ж, все мы иногда кого-нибудь огорчаем, блондиночка. Приходится. Случается, мы сами себя огорчаем. Помню, одна женщина как-то в поезде...» «Да?» — заинтересовалась блондинка, поправив свежевыкрашенный локон. «Бьюсь об заклад, это случилось в Америке». «Почему?» — удивился Беллами. — «Почему именно в Америке?» «Все ваши лучшие истории произошли в Америке», — ответила блондинка. «Ты совершенно права», — согласился Беллами. «Это очень подходящее место для всяких историй. В Лондоне никогда не случается ничего волнующего». «Рассказывайте сказки». «Но что же с этой женщиной?» — воскликнула девушка. «А ничего особенного. Я ехал в поезде, это был Чикагский экспресс, и заметил ее во время обеда. Она сидела в вагоне-ресторане за столиком неподалеку от моего. У нее была самая восхитительная фигура, какую я видел в жизни. Высший класс. Я сидел и гадал, какое же у нее должно быть лицо». «Понимаю», — вставила блондинка. «Естественное любопытство». «Правильно», — подхватил Беллами. «Естественный ход мысли таков. Если у женщины очень хорошая фигура, значит, лицо ей не соответствует. Во всяком случае, я сгорал от желания увидеть ее лицо». Спустя какое-то время она встала и проследовала в вагон для обозрения. Он был прицеплен в конце состава. Я пообедал, пытался читать, но не мог сосредоточиться на книге, — продолжал Беллами. «Мне не давало покоя лицо этой женщины». «Вероятно, вы пошли и взглянули на него», — предположила блондинка. «Вы были удивлены?» «Был ли я удивлен?» — воскликнул Беллами. «Я прошел через весь состав к наблюдательной платформе. Она была там, и она была негритянкой, черной, как уголь». «Уверена, что вы были разочарованы?» «Был», — подтвердил Беллами. «Когда она обернулась, я стоял, облокотившись о перила, и я был так потрясен, что упал с поезда». «Боже милостивый!» — вскрикнула блондинка. «И что же было потом?» «Потом все кончилось очень плохо. Навстречу как раз шел другой поезд, который меня переехал. Я скончался в страшных мучениях спустя час». «Ну вы и выдумщик», — засмеялась она. «Никогда не знаешь, шутите вы или говорите всерьез». «Это знаю я», — сказал Беллами. «А мне этого достаточно». Он допил виски и вышел. Было без четверти 11. Беллами стоял посередине своей спальни на улице Полумесяца в окружении массы одежды. Он тщательно складывал ее в большой чемодан, тихо мурлыкая себе под нос какую-то песенку. Наконец он закончил, оттащил чемодан в угол комнаты и посмотрел на часы. Потом подошел к телефону и набрал номер Кэролы Эверард. Ответила горничная. «Мисс Эверард нет дома». Беллами спросил, где она, у него к ней важное дело. Горничная сообщила, что мисс Эверард ушла в клуб «Мотта» минут 15 тому назад. Он повесил трубку. Закурив, надел пальто и шляпу. Он вышел. Пустынные улицы были совершенно темны. Беллами включил фонарик и стал пробираться к дому Хайда. Он пытался угадать, что произошло между Веннингом и Марчем, но склонялся к тому, что, скорее всего, не произошло ничего. 10 минут спустя он звонил в квартиру Веннинга. Веннинг открыл дверь. Стоя в холле, он хмуро смотрел на Беллами. «Ну, Филипп», — сказал Беллами, — «надеюсь, вы узнали все, что хотели». Он сделал шаг внутрь и собирался уже снять пальто, когда Веннинг предупредил. «Вам незачем раздеваться, Ники. Разве что, если вы хотите поговорить со мной. От него никакого толку, он пьян в стельку. Все это время он проспал, как свинья». Беллами облегченно вздохнул. «Я рад, что он еще жив. Я был почти уверен, что вы задушите его, если он скажет что-то, что вас огорчит. У вас потрясающее самообладание, Филипп». Веннинг проводил его в гостиную. «У меня нет никакого самообладания. Оно мне и не нужно, если речь идет о Марче. Я просто с нетерпением жду того дня, когда его повесят». «Я тоже», — подтвердил Беллами. Он открыл портсигар и достал сигарету. Марч по-прежнему лежал в углу дивана, там, где Беллами его оставил. И спал тяжелым сном, хрипло дыша. «Филипп, нельзя ли мне получить еще немного денег?» «У меня кончаются», — попросил Беллами. Веннинг кивнул. «Я могу дать вам еще 50, Ники», — пообещал он. Беллами улыбнулся. «Дайте 100, Филипп, если можно. Вы сказали, что будете давать мне столько, сколько понадобится. И надеюсь, вы не будете возражать, что я ваши деньги отработал. Кроме того, дело еще не кончено». Веннинг вышел и вернулся через пару минут с 10-10-фунтовыми банкнотами, которые и вручил Беллами. «Полагаю, вы имеете в виду, что еще не добились признания от этого?» Он указал рукой на фигуру, откинувшуюся на спинку дивана. «Думаете, получится?» «Не сомневаюсь. Я знаю, как это сделать». «А вы самоуверенный, Ники, разве нет?» — спросил Веннинг. «Могу я поинтересоваться, как вы собираетесь получить от него признание? О секретных материалах, разумеется». «Очень просто», — ответил Беллами. «Эта птичка сейчас как раз в подходящем для такой беседы состоянии. Я лишь сообщу ему, при каком единственном условии у него есть шанс избежать виселицы». Веннинг вопросительно поднял брови. «А разве такой шанс существует, Ники?» «Между нами говоря, думаю, что да», — ответил Беллами. «Предположим, он не послушается совета и откажется признать, что убил Фреду. В конце концов, против него имеются лишь косвенные улики». «Но...» — он зловеще улыбнулся Веннингу. «Но ведь косвенные улики имеются и против меня. Я приходил сюда к Фредди, не так ли? И Фреда все еще была жива в начале 12-го, так как говорила со мной по телефону в это время. Стало быть, должна была быть живой. Так. А задушенной она была обнаружена вскоре после 11:30. Я же был здесь, как раз в этом промежутке времени. Если у Марча будет толковый адвокат, он легко воспользуется старым приемом и освободит от ответственности своего клиента, переведя подозрение на кого-нибудь другого. А кто-нибудь другой — это я. Принимая во внимание все обстоятельства, в том числе и то, что присяжные могут не поверить в историю с еще дымившимся в спальне у Фреда окурком сигареты Марча, которую я им расскажу, суд присяжных может, знаете ли, вынести вердикт «невиновен». Веннинг подумал немного, потом сказал. «Вы незаурядный человек, Ники, клянусь. Когда вы рассказывали мне о том, что Фреда убил Марч, вы так умело подогнали факты, что у меня никаких сомнений не оставалось. Все было именно так, как вы говорите. Когда же вы говорите, что, быть может, Марч не убийца, я начинаю думать, как присяжный в суде, и чувствую, что уже не уверен в этом». «Марч убийца», — улыбнулся Беллами. «Вопрос в том, признается ли он, что украл секретные материалы. Если да, то они захотят узнать у него массу других вещей, не так ли? Думаю, он сможет тогда вертеть ими, как захочет. Может быть, даже и вообще выйдет на свободу. Кто его знает?» «Понятно. Но вы в любом случае рассчитываете добиться от него признания?» «Да», — ответил Беллами. «Я сейчас отвезу его домой и останусь с ним, пока он не протрезвеет. А когда он начнет трезветь, будет самое подходящее время поработать с ним. И я не сомневаюсь, что получу оба признания. Насчет Фреда и насчет пропаганды отдела С. После чего я попрошу у вас еще 250 фунтов. И устрою себе милый тихий отдых вдали от здешней безумной толпы». «Вроде бы все правильно», — кивнул Веннинг. «И вы думаете, что сможете покончить с этим делом уже сегодня?» «Совершенно верно», — подтвердил Беллами. «И вооружившись добытыми признаниями, я пошлепаю к своему другу инспектору Мейнеллу, который в настоящий момент, как я понимаю, уверен, что убийца я, и все ему расскажу. Полагаю, он будет несколько раздражен и сердит на меня. Но мне не привыкать. На меня и прежде сердились». «Вы не трусливого десятка, Ники, должен вам сказать. Вас запугать нелегко», — «Какой толк в том, чтобы пугаться?» — возразил Беллами. Он подошел к дивану и стал трясти Марча, который неловко зашевелился. «Не помню случая, чтобы испуг кому-нибудь помог. Это неплодотворное состояние. Определенно неплодотворное». Марч открыл глаза. Часто моргая, бессмысленным взглядом обвел комнату. Посмотрел на Веннинга. «Вот прекрасный образчик испуганного человека», — сказал Беллами. «Он напуган до смерти, собственной тени боится. Конечно, во многом он обязан своим положением пьянству, но если бы он был в здравом уме и не парализован страхом, он мог бы еще задать нам перцу». Он наклонился, продел свои руки под мышки Марча и рывком поднял его на ноги. Марч стоял с глупым видом. «Филипп, сделайте одолжение. Позвоните консьержу, чтобы он вызвал нам такси», — попросил Беллами. «Я отвезу нашего приятеля домой, суну его голову под холодную воду и поработаю с ней». Веннинг пошел к телефону. «Думаю, у вас будет прекрасная возможность осмотреть его квартиру», — посоветовал он. «Может быть, найдете что-нибудь интересное?» «Уже сделано», — ответил Беллами. «Я позаботился об этом, но там ничего не нашли». «Да, разумеется», — согласился Веннинг. «Марч слишком хитер, чтобы прятать что-либо в собственной квартире. Если у него есть что прятать, он спрятал это очень хорошо». Веннинг попросил консьержа вызвать такси. «Не будьте с ним слишком суровы, Ники», — попросил он, повесив трубку. «Вы ведь знаете закон о применении силы при получении признания?» Беллами рассмеялся. «Да, но у меня свой метод. Когда-нибудь я изложу его в книге, предназначенной для начинающих. Я назову ее «Третья степень в облегченном варианте».» Он подхватил Марча и повел его к двери.